Ведро Толя обнаружил за дверью в комнате и пошел на берег озера. Тут была оборудована пристань и организован небольшой пляж. Анатолий зачерпнул воды и, поставив ведро у ног, засмотрелся на сверкающую от взошедшего солнца поверхность огромного озера. Он еле различал противоположный берег. Подошел молодецкого вида офицер в расстегнутом кителе, потягиваясь и, кажется, собираясь искупаться. Он покосился на мальчишку. «Ты приехал с Ланге? Я его сосед по дому. Давненько Анкеля не видел. Он что, поскакал докладываться к Гелену?» «Я не знаю, герр. Нойман», — подсказал немец, стягивая китель и оставшись в белоснежной нижней рубашке. «Здесь вода, как в пруду около моего дома, в Баварии. Теплая, словно маслянистая. Я только опасаюсь с задницей наткнуться на церковный крест». Он захохотал своей шутки, которую Анатолий не понял. «Как это?» — спросил юноша. «Местные рассказывали, что церковь и кладбище оказались под водой еще в 17 веке, когда вдруг вода в озере прибыла на несколько метров. Они где-то тут, под водой». Он стал снимать ботинки, усевшись на песок. «У тебя странный акцент». «Я из деревни», — торопливо ответил Толя, вспомнив, что о нем говорил Ланге тому толстяку в машине. «А как тебя зовут?» Анатолий отвернулся, растерявшись. Он напрочь забыл имя, записанное в его документах. Стоя спиной к Нойману, Толя быстро достал документы, прочел имя и радостно прервал паузу. «Гантрам Кляйнер». Нойман кивнул, уже утратив интерес к мальчишке. Он похлопал себя по бледной впалой груди и устремился к воде. У самой кромки скинул подштаники и, резво припрыгивая, поскакал в воду, повизгивая, как женщина. Ругая себя за беспечность, Анатолий побрел к дому, согнувшись под тяжестью ведра, повторяя про себя: «Гантрам, Гантрам Кляйнер». Он прибрался в комнате и уснул, разложив одну из раскладных кроватей, которые перегрузил в комнату Вилберг, когда они приехали в домик на озере. Сквозь сон Толя слышал плеск воды. Кто-то купался и катался на лодке. Звучали смех и немецкая, все же чужеродная речь. Но он все равно то и дело вздрагивал и просыпался, словно слышал взрывы. Война своей тенью накрывала его и здесь, у мирного озера. Шелест камышей напоминал шорох летящей мины. К вечеру вернулся Ланге. В штабе из него словно все соки выжили. Он осунулся, но не выглядел расстроенным. Удовлетворенно оглядел чистую комнату и пошел купаться, пока верный Вилберт накрывал на стол. Они привезли хороший паек, консервы и бутылку красного вина. За столом Ланге сообщил: «Едем в Лейпциг. Я тебя пристрою. А там поживем, увидим, как будут развиваться события на фронте. Однако мой шеф настроен пессимистично. Конечно, свобода — цель, победа — стяг, как поется в одной песенке. Но для нас это кончится трагедией. Завернут нас в этот стяг и на кладбище снесут». Анатолий не был настолько наивен, чтобы не понимать. За доброту и протекцию со стороны Ланге придется расплачиваться. Что Анкель мог взять с нищего мальчишки? Чужака. Уже тогда Толе в голову закралось подозрение, что немца как раз интересует то, что он из СССР и его знание русского языка. Смущало, что Ланге сразу же не привлек его для разведдеятельности, не отправил в спецшколу, а натаскивает на обучение на химфаке университета. Весь следующий день они провели в машине и добрались все-таки до старинного города Лейпцига. Их несколько раз останавливали комендантские посты, но Ланге вел себя спокойно, высокомерно, и подобные проверки не затягивались. Мрачноватое здание университета привело Анатолия в тихий восторг. Все тут было именно так, как он себе представлял. академично, торжественно, как в годы, когда здесь учился Ломоносов. И главное, Толя не стал в университете чужаком, никто не догадывался, что он не местный. Год дружбы с Ланге не прошел даром, позволял ему общаться по-немецки свободно. Анатолий понял, что тут все говорят так, растягивая согласные, переделывая общие известные слова на свой саксонский манер. И все-таки он многое не понимал. Однажды, когда он ехал в трамвае, сосед пробормотал ему что-то вроде «Гензе флэш». Он долго не мог взять в толк, причем тут гусиное мясо. А оказалось, что ему сказали, не могли бы вы, не договорив фразу, подвинуться. Жестами досказали то, что имели в виду.